Глава 20. О пятой битве Нирное Торное Диад. Говорится, что Бэйрон и Лутиен возвратились в северные пределы Средиземья и поселились там на время, как муж и жена, и вновь приняли в Дориате обличие смертных. Те, кто видел их, преисполнились радости и страха, и Лутиен отправилась в Менегрот, и прикосновением руки разбила оковы зимы, сковавшие душу Тингула. Но Мелиан взглянула ей в глаза и прочла судьбу, начертанную там, и отвернулась, ибо поняла она, что им суждена разлука за пределами конца мира. И никто не скорбел о своей утрате, как Мелиан из рода Майер в тот час. А Бэйрон и Лутиен ушли вдвоем, не боясь ни голода, ни жажды, и перешли реку Гелион, и оказались в Осирианде, и поселились там на Тол-Гален, зеленом острове реки Адурант. Шли годы, и никто более не слышал о них. Впоследствии Эльдар назвали то место Дорфирн-и-Гуйнар, земля умерших, что живы. Там рожден был прекрасный Диор Аранель, впоследствии прозванный Диор Элухиль, что означает «наследник Тингла». Никто из смертных не говорил более с Бэйроном, сыном Барахера. Никто не видел, как Бэйрон и Лутиен покинули мир. Никто не приметил места, где покоятся их тела. В ту пору Маэдрос, сын Феанора, воспрял духом, видя, что Моргота возможно одолеть, ибо подвиги Бэйрона и Лутиен воспевали в песнях по всему Белэрианду. Однако Моргот уничтожил бы своих недругов одного за одним. Необходимо было объединиться вновь, составить новый союз и собраться на общий совет. И Маэдрос начал осуществлять свои планы, мечтая привести Эльдар к победе. Так создан был союз Маэдроса. Однако клятва Феанора и преступление, что навлекла она, повредили замыслу Маэдроса. И не получил он той помощи, на которую мог бы рассчитывать, сложись все иначе. Ородред отказался выступить в поход по слову кого бы то ни было из сыновей Феанора. Памятуя о деяниях Кэла Горма и Куруфина, а эльфы Нарготрунда по-прежнему полагались на неприступность своей тайной крепости, находя, что осторожность и скрытость — надежная защита. Оттуда явился лишь небольшой отряд во главе с Гвиндором, сыном Гуилина, эльфом знатного рода и великой доблести. Он отправился на северную войну против воли Ородрета, ибо скорбел об утрате брата своего Гельмира, сгинувшего в Дагор-Браголах. На щитах этих воинов сиял герб рода Фингольфина, и встали они под знамена Фингона. Никто из них не вернулся назад, кроме одного. Немногим помог и Дориат, ибо Маэдрос и его братья, понуждаемые своей клятвой, незадолго перед тем послали гонцов к Тингулу и в надменных словах напомнили о своем праве, объявляя, что либо король отдаст им Сильмариль, либо станет им врагом. Мелиан посоветовала Тингулу уступить камень, но слова сыновей Феанора дышали высокомерием и угрозой, и разгневался владыка Дориата, памятуя о том, какой ценою добыт был камень, вопреки злобе Кэлла Горма и Куруфина. Страданиями заплатила за него Лутиен, а Бэйрон — своей кровью. Каждый день любовался король на Сильмариль, и все сильнее овладевало им желание оставить сокровище у себя навсегда. Такова была власть камня. Потому Тингул отослал гонцов назад с презрительным ответом. Никак не отозвался на это Маэдрос, ибо уже начал создавать союз и объединенные силы эльфов. Но Келегорм и Куруфин во всеуслышание поклялись убить Тингула и стереть с лица земли его народ, если вернутся с войны с победой, а камень не будет им передан по доброй воле. Тогда король укрепил границы своих владений. На войну уже не поехал ни он сам и никто другой из Дориата, кроме одних только Маблунга и Белага. Им не хотелось оставаться в стороне от деяний столь славных. Тингул дозволил им ехать с условием, что не встанут они под знамена сыновей Феанора. И Маблунг с Белагом присоединились к дружине Фингуна. Но Маэдрус заручился помощью Наугрим, что поддержали его как военной силой, так и оружием в изобилии. В те дни не знали отдыха кузницы Ногруда и Белагоста. И снова собрал Маэдрус воедино своих братьев и весь народ, желавший следовать за ним. И люди Бора и Улфанга были приведены в боевой порядок и обучены воинскому делу. Они же призвали родню свою с востока. Более того, на западе Фингун, неизменный друг Маэдруса, посовещался с Химрингом. И в Хитлуме Нолдор и люди дома Хадура стали готовиться к войне. В лесу Бретель Халмир, правитель народа Халат, призвал своих мужей, и те вострили боевые топоры. Однако перед самой войной Халмир умер, и Халдир, сын его, принял бразды правления. Дошли вести и до Тургана, сокрытого короля Гондолина. Но Маэдрус слишком рано испытал свои силы. Еще до того, как замыслы его вполне осуществились, и хотя все северные области Белэрианда очистили от орков, и даже Дортониум на время был освобожден, Моргот оказался упрежден о намерениях Эльдор и друзей эльфов и вовремя принял меры. Он разослал среди неприятеля своих соглядатаев и смутьянов, подбивающих к измене, и теперь делал это тем успешнее, что вероломные предатели из числа людей, втайне переметнувшиеся на его сторону, были до поры посвящены во многие секреты сыновей Феанора. Наконец Маэдрус, собрав все силы, что смог, объединив эльфов, людей и гномов, решился атаковать Ангбанд с востока и запада и вознамерился, развернув знамена, пройти с войском через Анфауглит, открыто являя свою мощь. Когда же армии Моргота, как надеялся Маэдрус, выступят им навстречу, тогда с горных перевалов Хитлума явится Фингон, и тем самым силы Моргота окажутся словно между молотом и наковальней и будут смяты. Знаком же к тому послужит яркий сигнальный огонь в Дортонионе. В назначенный день, утром середины лета, трубы Эльдор возвестили восход солнца. На востоке взвилось знамя сыновей Феанора, а на западе стяг Фингона, верховного короля Нолдор. Тогда Фингон взглянул вниз со стены Этельсирион. Воинство его, выстроенное в боевом порядке в долинах и лесах восточных склонов Эред-Ветрин, было надежно укрыто от глаз врага. Но знал Фингон, сколь велико оно, ибо здесь собрались все Нолдор Хитлума, и эльфы Фалоса, и отряд Гвиндура из Нарготронда, и бесчетные армии людей. Справа разместилась рать Дурломина и доблестные воины Хурина и Хуора, брата его. К ним же приспели Халдир Бретельский и многие лесные жители. Тогда Фингон обратил взор свой к Тангородриму. Над горой сгустилось темное облако и курился черный дым. И понял король. Пробудилась ярость Моргота и принят вызов. Тень сомнения омрачила сердце Фингона. И он перевел взгляд свой к востоку, надеясь с эльфийской зоркостью разглядеть вдали, как клубится пыль Анфауглита под поступью воинств Маэдроса. Не ведал король, что Маэдрос задержал выступление из-за коварства проклятого Улдора. Тот обманул сына Феанора ложными известиями о нападении из Ангбанда. Но вдруг поднялся ликующий крик. Ветер донес его с юга, от долины к долине, и голоса эльфов и людей слились в общем хоре изумления и радости. ибо нежданным и незваным Турган распахнул врата Гондолина и теперь спешил к эльфам на помощь с десятитысячным воинством. Сияли кольчуги, а длинные мечи и копья ощетинили словно лес. Издалека заслышал Фингон могучую трубу брата своего Тургана. И сгинула тень, и воспрял он духом и воскликнул: «Утулия Науре, Айельдали Аратанатари! Утулия Науре!» День настал. Все народы Эльдры и отцы людей, день настал. И все, кто услышал, как гулкий голос Фингона эхом гремит среди холмов, отозвались: «Ауты и Ломы, ночь отступает». Моргот же, коему многое было известно о том, что делают и замышляют его враги, счел, что час пробил. И полагаясь на то, что лживые его слуги задержат Маэдруса и не позволят недругам воссоединиться, он выслал к Хитлуму воинство, казавшееся огромным. И однако то была лишь часть заготовленных им сил. Воины Моргота облачены были в серо-бурые одежды, и сталь не сияла на солнце. Потому далеко удалось им продвинуться через пески Анфауглита, прежде чем заметили их приближение. Тогда сердца Нолдор запылали яростью, и полководцы их уже хотели атаковать врагов на равнине. Но Хурин воспротивился тому, советуя остеречься Морготова коварства, чья мощь неизменно превосходила ожидания. А замысел оказывался иным, нежели явствовало поначалу. И хотя не было сигнала о приближении Маэдруса, и воинов снедало нетерпение, Хурин настойчиво убеждал дождаться союзников и позволить натиску орков разбиться, штурмуя холмы. Но полководец Моргота на западе получил приказ поскорее выманить Фингона с холмов любыми средствами. Потому он двинулся дальше, пока авангард его войска не выстроился вдоль реки Сирион, от стен крепости Эйтель-Сирион до того места, где Ривель впадал в топи Серах. И аванпосты Фингона могли уже видеть глаза врагов. Но не было ответа на вызов. Зловеще молчали высокие стены, и холмы таили в себе угрозу, и смолкли насмешки орков. Тогда полководец Моргота выслал всадников, словно бы для переговоров, и они подъехали к внешним укреплениям Бара-Дейтель. С собой привезли они Гельмера, сына Гуилина, эльфа знатного рода из Нарготрунда. Он был захвачен в Браголах, и враги ослепили его. И вот Герольда Ангбанда вывели пленника вперед, крича: «У нас дома еще много вот таких же, но вам стоит поторопиться, коли хотите застать их в живых. Ибо со всеми мы обойдемся вот так же, дайте только вернуться». И они отрубили Гельмеру кисти рук и ступни ног, а затем голову на глазах у эльфов и бросили его у стен. По роковой случайности в этом самом месте внешних укреплений стоял Гвиндор из Нарготрунда, брат Гельмера. Теперь же он обезумел от гнева и вскочил в седло, и во главе отряда всадников бросился в погоню за Герольдами, и зарубили их эльфы, и глубоко вклинились в ряды главной вражеской армии. При виде этого воодушевилось войско Нолдор, и Фингон надел свой белый шлем и затрубил в трубы. И все воинство Хитлума хлынуло вдруг с холмов и ринулось в атаку. Засверкали мечи Нолдор, извлеченные из ножен, словно огонь, пожирающий сухой тростник. Столь яростным и стремительным оказался натиск Эльдор, что планы Моргота едва не рухнули. Армия, посланная им на запад, была сметена прежде, чем смогла получить подкрепление. И знамена Фингона взвелись над равниной Анфауглит и затрепетали под стенами Ангбанда. В первых рядах сражались Гвиндор и эльфы Нарготрунда. Даже теперь невозможно было сдержать их. Они прорвались сквозь врата и перебили стражу на самых лестницах Ангбанда. и Моргот содрогнулся на своем подземном троне, услышав удары в двери. Но маленький отряд оказался в ловушке. Эльфов перебили всех до единого. А Гвиндора захватили живым, ибо Фингон не смог прийти к ним на помощь. Через бесчисленные потайные двери Тангородрима Моргот уже вывел на поверхность главное воинство, что ждали своего часа. И Фингон был отброшен от стен с великими потерями. И вот на четвертый день войны на равнине Анфауглит началась Нирная Торноэдиад. Битва бесчетных слез. Названная так, потому что ни песни, ни повести не вместить все ее скорби. Армия Фингона отступила через пески. Халдир, вождь Халадин, был убит в Арьергарде. Рядом с ним пали почти все мужи народа Бретеля. Не суждено им было вернуться в свои леса. На пятый день, когда опустилась на землю ночь, воинство Фингона находилось еще далеко от Эред-Ветрин, и орки окружили рать Хитлума, и сражение длилось до рассвета, и все теснее смыкалось кольцо. Но с зарей пришла надежда. Донесся звук рогов Тургана, что вел на подмогу основное войско Гондолина. До того они стояли лагерем южнее, охраняя ущелье Сириона. И Турган удержал большую часть своего народа от опрометчивой атаки. Теперь же он спешил на помощь брату. Сильны были гондолинды, облаченные в сверкающую броню. Строй их сиял, точно река расплавленной стали под лучами солнца. И вот отряд королевских дружинников прорвался сквозь ряды орков. И Турган мечом проложил путь к брату. Говорится, что радостной была встреча Тургана и Хурина. Хурин же сражался бок о бок с Фингоном. В самой гуще битвы. В сердцах эльфов вновь вспыхнула надежда. И в этот самый миг, в третьем часу утра, послышался наконец звук труб Маэдруса. Его армия подходила с востока, и знамена сыновей Феанора взвелись в тылу врага. Говорят некоторые, что даже тогда победа могла бы остаться за Эльдор, если бы все войска их остались верны. Ибо орки дрогнули, натиск их был остановлен, и многие уже обращались в бегство. Но как только авангард Маэдруса обрушился на орков, Моргот двинул в бой свои последние силы, и Ангбанд опустел. Явились волки и волчьи всадники. Явились балроги и драконы. Был там и Глаурунг, отец драконов. Велика была сила и мощь великого змея. Ужас следовал за ним по пятам. Дыхание испепеляло эльфов и людей. И он вклинился между воинствами Маэдруса и Фингона, отрезав их друг от друга. Но ни волк, ни балрог, ни дракон не помогли бы Морготу достичь задуманного, если бы не предательство людей. В этот час обнаружился заговор Улфанга. Многие восточане дрогнули и обратились в бегство, ибо сердца их оказались во власти страха и лживых посулов. Но сыновья Улфанга неожиданно переметнулись к Морготу и атаковали Маэдруса с тыла. И среди всеобщего смятения ими же созданного подобрались к самому знамени Маэдруса. Но не суждено было предателям получить обещанную Морготом награду. Ибо Маглор сразил Улдора Проклятого, главаря изменников, а сыновья Бора, прежде чем пали сами, убили Улфаста и Улварта. Однако подошли новые воинства злых людей. Их призвал загодя Улдор и держал до поры в укрытии среди восточных холмов. Теперь армия Маэдруса подверглась нападению с трех сторон. Ряды эльфов были расстроены, и воины рассыпались в беспорядке. Однако судьба хранила сыновей Феанора. Никто из них не погиб, хотя все были ранены. Братья соединились, собрали вокруг себя уцелевших Нолдр и Наугрим, мечами прорубили путь из битвы и бежали далеко на восток к горе Долмет. Дольше всех восточных армий выстояли гномы Белагоста. Зато прославлены они в веках, ибо Наугрим выдерживали огонь лучше, нежели эльфы или люди. К тому же в обычае их было надевать в битву огромные устрашающие маски. И маски эти сослужили гномам хорошую службу, защитив от палящего дыхания драконов. Если бы не Наугрим, Глаурунг и его племя сожгли бы уцелевших Нолдор. Но гномы окружили разъяренного дракона тесным кольцом, и даже прочная драконья броня не вполне защитила чудовище от их могучих топоров. Когда же Глаурунг в ярости поворотился и поверг на землю Азакхала, правителя Белагоста, и подмял его под себя, последним своим ударом Азакхал вонзил кинжал ему в брюхо и ранил его. И Глаурунг бежал с поля боя, и все злобные твари Ангбанда в панике последовали за ним. А гномы подняли тело Азакхала и вынесли его из битвы. Медленно шагали Наугрим и низкими глубокими голосами пели погребальную песнь по обряду своей страны. И не обращали внимания на врагов, и никто не посмел остановить их. А на западном участке, на Фингона и Тургана, хлынул поток врагов, втрое превышающий поредевшие рати эльфов. Был там Готмок, предводитель Балрогов, войсководитель Ангбанда. Его армия черным клином врезалась между эльфийскими воинствами, отбросив Тургана и Хурина к топям Серах. А Фингон оказался в кольце врагов. И бросился на него Готмак. Мрачная это была встреча. И вот Фингон остался один среди поверженной своей дружины. И бился он с Готмагом, пока не подобрался сзади еще один Балрог и не захлестнул его огненной плетью. Тогда Готмак зарубил Фингона своим черным топором. И из рассеченного шлема Фингона взметнулось белое пламя. Так пал верховный король Нолдор. И враги булавами вбили его тело в грязь, а королевское знамя, синее серебром, втоптали в лужу его крови. Битва была проиграна, но Хурин, Хуор и немногие уцелевшие из дома Хадора еще сражались плечом к плечу с Турганом из Гондолина, не отступая ни на шаг. И полчища Моргота не удавалось отбить ущелье Сириона. Тогда молвил Хурин Тургану: «Уходи, владыка, пока есть время, ибо в тебе заключена последняя надежда Эльдор. И пока стоит Гондолин, в сердце Моргота будет жить страх». Но отозвался Турган: «Недолго теперь оставаться Гондолину сокрытым от чужих глаз. А как только обнаружат город, суждено ему пасть». Тогда заговорил Хуор и молвил: «Однако ж, если выстоит город еще немного, тогда из дома твоего явится надежда для эльфов и людей. Вот что я скажу тебе, владыка, в смертный мой час. Хотя расстаемся мы сейчас навсегда, и не увижу я вновь твоих белокаменных стен, от тебя и меня родится и взойдет над миром новая звезда. Прощай». А Маеглин, сын сестры Тургана, стоял тут же и слышал эти слова. И крепко их запомнил. Но промолчал он по обыкновению своему. Тогда Турган внял совету Хурина и Хуора и, созвав всех тех, кто остался еще в живых из войска Гондолина, а также и немногих уцелевших из воинства Фингона, отступил к ущелью Сириона. И военачальники его Актеэлион и Глорфиндель обороняли от врага правый и левый фланги. Но люди Дорломена прикрывали отступление, как пожелали того Хурин и Хуор. ибо сердца их противились тому, чтобы покинуть северные земли. И если не суждено было им возвратиться к домам своим, вознамерились они держаться до конца. Так искупили они предательство Улдора. Так люди Дурломина в последнем своем бою покрыли себя неувидаемой славой. И из всех воинских подвигов, совершенных отцами людей на стороне Эльдор, нет равного этому. Вот так Турган пробился к югу и, выйдя из-под прикрытия Хурина и Хуора, прошел вниз по течению Сириона и ускользнул от врагов и исчез в горах, сокрывшись от взора Моргота. Братья же собрали вокруг себя уцелевших воинов из дома Хадура и пять за пятью отступили, наконец, за топи Серах, так что прямо перед ними тек Ривель. Там остановились они и более не отступали. Тогда обрушились на них все ангбанские полчища, и поток запружен был мертвыми телами. Враги окружили остатки войск Хитлума, и все теснее смыкалось кольцо. Так морской прилив надвигается на скалу. На шестой день, когда солнце склонялось к западу и удлинились темные тени Эред-Ветрин, Хуор пал пронзенный отравленной стрелой, что впилась ему в глаз, и вокруг него беспорядочной грудой лежали мертвые тела доблестных воинов народа Хадура. Орки поотрубали им головы и свалили их в кучу, точно курган чистого золота в закатном зареве. Хурин выстоял дольше других. Оставшись же в одиночестве, он отшвырнул свой щит и обеими руками взялся за топор. И говорится в песнях, что лезвие топора дымилось от черной крови троллей из дружины Готмага. И со временем затупилось. И всякий раз, как падал поверженный враг, Хурин восклицал: «Аурен Тулва! Еще придет день!» 70 раз издавал он этот клич, но, наконец, враги захватили его живым по повелению Моргота. Орки вцеплялись в него когтями, и не разжималась хватка, даже когда Хурин отсекал им лапы. Не убывало число врагов, и, наконец, Хурин пал, погребенный под тяжестью их тел. Тогда Готмаг связал его и, насмехаясь, потащил в Ангбанд. И вот солнце опустилось за море, и закончилась битва Нирная Торноэдиад. В Хитлуме наступила ночь. Из запада налетел ураган. Моргот торжествовал победу. Замысел его сбылся, причем в точности так, как хотелось ему, ибо люди подняли меч на людей и предали Эльдор. Страх и ненависть родились промеж тех, кто мог бы объединиться против общего врага. С этого дня сердца Эльдор отвратились от людей, кроме лишь тех, что принадлежали к трем домам Эдайн. Королевство Фингона не существовало более, и сыны Феано раскитались по свету, точно гонимые ветром листья. Войска их были разбиты, союз распался, и поселились братья в диком лесном краю у подножия Эред-Линдон, и, утратившие свое былое могущество и славу, смешались с зелеными эльфами Осирианда. В Бреттеле под защитой лесов еще жили немногие Халадин, и правил ими Хандир, сын Халдира, но никто из воинства Фингона и никто из мужей дома Хадура не вернулся в Хитлум. И не было вестей ни об исходе битвы, ни об участи владык. Моргот же выслал в Хитлум восточан, состоявших у него на службе, отказав им в плодородных землях Белэрианда, на которые зарились изменники, и запер их в Хитлуме, и запретил им покидать его пределы. Так вознаградил их Моргот за измену Маэдрусу, позволил грабить и тиранить стариков, женщин и детей народа Хадура. Уцелевшие Эльдор Хитлума отправлены были в северные копи и трудились там, как рабы. Немногим удалось ускользнуть и скрыться в горах и чащах. Орки и волки рыскали беспрепятственно по всему северу, пробираясь дальше и дальше на юг, до самого Нантатрена, края Ив и до границ Осирианда. Никто не чувствовал себя в безопасности ни в поле, ни в лесу. Дориат, правда, уцелел. Сокрыты были и чертоги Нарготронда, но Моргота это не тревожило. Либо он знал о них слишком мало, либо находил, что не пробил еще час обратить на них свою злобу. Ныне многие бежали в гавани и укрылись за стенами Кирдана. Мореходы же плавали вдоль берегов и неожиданными высадками чинили врагу немалый вред. Но на следующий год, прежде чем наступила зима, Моргот выслал многочисленную армию через Хитлум и Невраст. Враги спустились вниз по течению рек Бритон и Неннинг и разорили весь Фалос. И осадили стены Бритомбара и Эглореста. Они привели с собой кузнецов и рудокопов, и мастеров, умеющих обращаться с огнем. И те создали гигантские машины. И несмотря на упорное сопротивление защитников, наконец сокрушили стены. Тогда гавани разрушены были до основания. Захватчики низвергли башню Бара-Днимрас, и большую часть народа Кирдана перебили или угнали в рабство. Но некоторым удалось подняться на корабли и бежать морем. Среди них был и Эрейнион Гильгалад, сын Фингона, отосланный отцом в гавани после Дагор-Браголах. Эти уцелевшие отплыли с Кирданом на юг, к острову Балар, и там основали убежище для всех, кто мог туда добраться. Ибо эльфы укрепились также и в устьях Сириона. Там, в бухтах и небольших заливах, где тростники росли густо, словно лес, укрыты были легкие быстроходные ладьи. Когда же прознал о том Турган, он вновь отправил гонцов к устьям Сириона, прося Кирдана Корабела о помощи. По воле Тургана Кирдан выстроил 7 быстрых кораблей, и они отплыли на запад. Но напрасно ждали о них вестей на острове Балар. Ведомо стало о судьбе одного лишь и последнего. Мореходы этого корабля долго скитались в океане, и, наконец, в отчаянии, повернув назад, затонули в великом шторме, уже в пределах видимости берегов Средиземья. Однако одного из мореходов Улмо спас от гнева Оссе. Волны подхватили его и вынесли на берег в Неврасте. Звали спасенного Воронве. То был один из посланцев Тургана, владыки Гондолина. Теперь думы Моргота непрестанно обращались к Тургану, ибо Турган ускользнул от него. А из всех своих врагов именно Турганом Морготу особенно хотелось захватить или уничтожить. Эта дума не давала покоя темному властелину и омрачила его триумф. Турган из могущественного дома Фингольфина ныне по праву стал королем над всеми Нолдор. Моргот же ненавидел дом Фингольфина и боялся его, ибо род сей был в дружбе с Улму, его недругом. А также и потому еще, что Фингольфин изранил Моргота своим мечом. А из родни его никого так не боялся Моргот, как Тургана, ибо еще в Старе в Валиноре приметил его Моргот. И при одном только приближении Тургана тень омрачала его душу, предвещая, что когда-нибудь, в неведомом еще будущем, Турган явится орудием его гибели. И вот привели к Морготу Хурина, ибо знал враг, что тот в дружбе с королем Гондолина. Но Хурин отказался покориться Морготу и осыпал его насмешками. Тогда Моргот проклял Хурина и Морвен, и потомство их, и назначил им в удел бесчетные страдания и неизбывное горе. И забрав Хурина из темницы, поместил его на каменное кресло на вершине Тангородрима. Там сковали его чары Моргота. И темный властелин, стоя перед пленником, проклял его вновь, говоря: «Оставайся же здесь и гляди на те земли, где тех, кого ты любишь, настигнут отчаяние и зло. Ты посмел насмехаться надо мною и бросить вызов могуществу Мелькара, владыки судеб Орды. Так моими глазами будешь ты видеть отныне, моим слухом слышать, и не сдвинешься ты с этого места, пока не исполнится все, как я сказал, и не завершится горьким итогом». Так все и случилось. Однако говорится, что Хурин ни разу не попросил Моргота ни о снисхождении, ни о смерти, ни для себя, ни для кого бы то ни было из родни своей. По велению Моргота орки с превеликим трудом снесли в одно место тела павших в кровавой битве и все их доспехи и оружие. И вырос великий курган посреди Анфауглита, подобный холму. И виден был издалека. Эльфы назвали его Хауден-Денген, холм павших, и Хауден-Нирнает, холм слез. И пробилась там молодая поросль, и зазеленели густые пышные травы. Точно не лежала вокруг мертвая пустыня, созданная Морготом. И ни одна тварь Моргота не смела впредь ступить на землю кургана, под которой мечи Эльдар и Эдейн ржавели и обращались в прах.